однажды мы куда-то уезжаем, покидая наши милые дома. Едва успев проститься, ожидаем, ожидаем с нетерпением письма. И разносят эти письма почтальоны в непогоды, в дожди, в снежной мгле. Поэтому прожить без почтальона совершенно невозможно на земле. Мчатся письма нас в дороге обгоняя, облетая вместе с нами шар земной. Сообщи мне, как здоровье, дорогая, напиши мне, как здоровье, дорогой. И разносят эти письма почтальоны в непогоды, в дожди, в снежной мгле. И поэтому прожить без почтальона совершенно невозможно на земле. Не годится, он придет дорожной пылью запылен. Он придет и непременно постучится, постучится в ваши двери почтальон. И разносят эти письма почтальоны в непогоды, в дожди, в снежной мгле. И поэтому прожить без почтальона совершенно невозможно на земле.